Глава 29. «Большой турнир!» — в восхищении сказала Аи. «Это же потрясающе! Его проводят раз в 5 лет! Это настоящее испытание и зрелище, от которого невозможно оторваться! 3 недели соревнований! Сражений с использованием настоящего боевого оружия и техник! А еще горы раненых и покалеченных, которые потом обеспечивают огромные продажи лечебных зелий и эликсиров», — хмыкнул Хироши. «Если хотим заработать, нужно уже сейчас начинать готовиться. Бинты, пропитанные целебными мазями, жгуты и шины для накладки на переломы, фиксирующие гипсовые повязки. После турнира все это взлетит в цене до небес. Нужно либо изготавливать самим, либо закупать, пока оно дешевое». «Как ты так можешь?» — фыркнула девочка. «Это же праздник! Фейерверки, танцоры с огнем, костюмированное шествие!» «Да, хотелось бы не только посмотреть на это, но и поучаствовать», — мечтательно вздохнул я. «Я пас», — нахмурившись, сказал Куват, покачав головой. «Мало того, что это до чертиков опасно, так еще и толку в этом нет никакого, только престиж отряда». «О, я с тобой не согласен, мой зеленокожий друг. Престиж отрядов — это крайне важно. Тебе даже словами не передать как. Конечно, мы не сможем участвовать всем классом. Большинство просто не готово к такому. Но, думаю, несколько троек можно за оставшиеся 9 месяцев добить до состояния, когда мы будем в состоянии сражаться на равных с воинами. Главное — идеально подобрать состав». «Я буду участвовать», — уверенно кивнул Ичиро. «Это важно и для меня, и для отца. Но и Ху, взявший ранг медного воина, тоже. Так что придется встретиться с братом. Но я буду со своими товарищами. Мы уже сработались. Знаем, когда и что нужно делать. Как прикрыть товарищу спину или поддержать атакой». «О, это все великолепно и очень здорово. Наверное, на стене это даже подействует. А вот на турнире нет», — не пряча едкой ухмылки, сказал эльф. «Здесь не будет отрядов поддержки, медиков, способных помочь на передовой, соседних троек, которые встанут с вами плечом к плечу. Каждый отряд будет сам по себе». «И что ты предлагаешь? Ломать существующую структуру только для того, чтобы участвовать в соревновании?» — нахмурился младший наследник Пинг. — Какой в этом смысл? — Если задача победить, а не просто участвовать, смысл есть, — покачал головой я. — Закупать гипс, бинты и палки для шин можно уже сейчас. Они за 9 месяцев не испортятся. Также с ингредиентами для целебных мазей. Вроде зерен послёной или концентрированного рыбьего жира. Но готовить их нужно будет перед самым турниром, чтобы не пропали зря. — А, об этом я не подумал. Сколько денег на это можно потратить? «Все, которые будут лишними», — чуть взгрустнув, сказал я, потому что свободных средств у меня почти не осталось. «Надо бы придумать, как зарабатывать до этого. Чем-то мы же можем стать полезны для города». «Не возьму в толк, почему ты не хочешь присоединиться к Гуй?» — спросил Ичиро. «Сильный, обладающий обширной властью клан, контролирующий большинство происходящего в городе. Они бы мгновенно обеспечили тебя всем необходимым. Да и о деньгах не было бы нужды думать. Одни плюсы, как ни смотри. Ты же один из них. А то тебя за глаза уже называют безродным зверем, что не гнет спину». «А, наш лидер очень плохо воспринимает слово «контроль», — усмехнулся Хироши. «Хоть и понимает, что каждое его действие подчинено распорядку Академии. Понимаешь же?» «А куда деться? Отказаться от обучения?» — хмыкнул я. «Ай, скажи, ты сможешь разобраться с хирургическими навыками к турниру?» «Только основы», — вздохнула девочка. «Удалить поврежденные ткани, осколки и грязь из раны, наложить швы от кровотечения. На большее пока не рассчитывай. Да этим и должны заниматься настоящие медики, иначе только хуже выйдет». «Понятно. Жаль. А то скоро поросята появятся, а я без понятия, как с ними быть». «А поросята-то тут при чем?» — удивленно посмотрел на меня Ичиро. «Ты что, собираешься с них мясо по частям продавать? Ногу отрезал, остальное пусть и дальше бегает». «Что? Нет. Хотя идея интересная. Ладно, неважно. Придется обратиться за помощью к мастеру. Учитывая общую ситуацию, мне нужно заработать денег. И на новое тренировочное оружие, и на доспех, да и в целом. Надо расширяться». «О, это дело непростое. Особенно, когда никто, кроме тебя, в это не готов вкладываться», — сокрушенно покачал головой эльф. «Ты же хочешь создать свой собственный клан, я правильно понимаю? С нуля. Без поддержки одной из семей. Не будь ты таким упрямым ослом, давно бы понял, что это невозможно. и спокойно влился бы в стройные ряды гуй. А потом лет в 40, когда наберешься авторитета и влияния, можно и отделиться. За тобой даже пойдут люди. Человек 100 уже крошечный клан. И делай, что хочешь». «Ого, а я в это время уже тысячником стану», — усмехнулся Ичиро. «Что лучше, быть главой клана в 100 человек или полководцем 1000, когда за твоей спиной поддержка старшего клана?» «Лучше, конечно, быть главой старшего клана, но это все мечты», — вздохнул я. «Но вопрос денег от этого менее актуальным не становится. Кувату вот доспех нужно подобрать». «Не пойду я на ваши соревнования», — уже куда громче возмутился полуорк. «Хотите? Идите втроем. Ты, Ай и Хироши. А я как-нибудь обойдусь». «Ну нет, ты тоже участвовать будешь. Вместе с Бимом и Бомом. Крупный турнир — это не только риск и престиж, но и отличный стимул для тренировки. Пусть никто из нас не сможет один на один сражаться с воинами, но это и не нужно. Нужно собрать из нас 9 полностью самодостаточные команды. Защитник, ударник и поддержка. Учитывая наши навыки, мы можем потянуть сразу 2 роли. Придется, правда, освоить нехарактерные техники». «Хочешь сказать, что мы сможем победить?» — нахмурился Ичиро. «Что, если все в 9 пройдем в финал и придется сражаться друг с другом?» «О, тогда все придется решить жребием», — усмехнулся Хироши, похлопывая товарища по плечу. «Вот только об этом думать еще ой как рано. Даже медные воины имеют силу удара в 450 килограмм. Они уже начинают формирование первого ядра. Их тело трансформируется, чтобы выдержать напор энергии. Выработка ЦИ практически прекращается. Весь доступный запас направлен в первую очередь на поддержание зерна, которое должно прорасти в ядро. И в этом будет наше основное преимущество. Наш свободный запас ЦИ будет равен их, а может и больше». «Вот только физически они сильнее в несколько раз», — заметил Куват. «Одного удара молотом будет достаточно, чтобы выкинуть любого с арены. В таком случае толку от щитоносцев, как мы с братьями, не будет совершенно». «А вот тут я с тобой не согласен. Главное — правильно использовать навыки и не сражаться в одиночку. Если есть возможность напасть трое на одного, так и будем делать». «Не слишком-то честно», — покачала головой Аи. «На этом престиж не поднимешь и славу не сыщешь. Лучше побеждать слаженными действиями и умением». «Которых у нас по определению не может быть больше, чем у воинов», — тут же заметил Ичиро. «Многим из них под 24 года, а нам на момент соревнования только исполнится 14. Они нас по одному, как котят, раскидают. Кроме того, это большой турнир. Значит, участвовать смогут не только ученики Академии, но и старые клановые воины, мужчины и женщины, которые служат на стене не первый десяток лет». «Погоди, но это же совершенно нечестно. Как может ребенок сражаться против опытного взрослого? Тут даже численное превосходство не поможет». «Тут я бы поспорил. Неважно, кто нанесет тебе удар по голове стальной дубиной, ребенок или взрослый», — усмехнулся Хироши. «На их стороне будет опыт многочисленных схваток, слаженные коллективы, а на нашей — только сообразительность нашего лидера и хитрость, которой у зверей быть не может. Так что честной и красивой схватки здесь не может быть по определению». «Насчет честной я с тобой согласен. Бой не будет равным, и если мы не подготовимся, победить не сможем по определению. А вот по поводу красивой... есть у меня несколько идей», — задумчиво проговорил я. «Вероятно, даже полезных. Но пока не будет известно ничего о полигоне, думать о них рано. В первую очередь надо сформировать команды. Сильные, разносторонние и в то же время достаточно слаженные и взаимно дополняющие друг друга. У нас есть 3 воина-щитоносца — Куват, Бим и Бом. При этом братья могут выступать и в роли поддержки, воодушевляя союзников или запугивая противников. А у Кувата тяжелая рука. Медик у нас 1, Аи, как и воин дальнего боя Хироши. Мои навыки стрельбы оставляют желать лучшего, но роль ударника и воина поддержки я могу потянуть. Если смотреть классические определения, то мы все 3 ударники», — сказал, несколько помявшись, Ичиро. «Но один из моих товарищей может выступить в роли медика. За 9 месяцев он полностью освоит все необходимые навыки. Он же может взять арбалет, по крайней мере, как 2-е оружие. Времени достаточно. Но вот с поддержкой у нас не задалось». «Я помогу», — шагнул вперед Бом. «Могу и щитом прикрыть, и врага отвлечь. Пока я только на первом ранге вопля банши. Но к турниру освою 2-й. Это заставит противников разбивать строй в случае, если у них только щитоносцы. А лучники будут периодически мазать». «Хорошо. Значит, с этой тройкой определились. Ичиру с товарищем Ибом уже вперед. В своей тройке воином поддержки буду я. А значит, Бим идет в третью. Руководить ею будет Хироши. Он же станет лучником. Третьим пойдет один из пингов. На ваш выбор. Но придется обучиться медицинским навыкам». «Я уже к тебе привык», — мрачно сказал Куват. «Так что, если не против, хочу остаться с тобой и Аи». «Хорошо. Остается у нас одна проблема. Нам нужен воин дальнего боя. Сейчас ни один из нас такими навыками не владеет. И я боюсь, что еще и на луке с рогатками времени у меня совсем не будет. Придется их осваивать одному из вас». «Ну, тут такое дело», — почесал в затылке полуорк. «Не хотел раньше времени показывать, но...» С этими словами он отошел чуть в сторону. Встал в стандартную оборонительную стойку, закрывшись своим круглым щитом, обернутым цепью. Затем, ступив вперед, резко крутанулся и выбросил его вперед. Щит, раскручиваясь как юла, пролетел около десятка метров, затем дернулся обратно, скручивая цепь на острые шипы. Нам только и оставалось, что восторженно ахнуть. Такого мы точно не ожидали. «Потрясающе! 10 метров — это, конечно, не совсем дальний бой, но для начала нам этого вполне хватит», — с удовольствием похлопал Кувата по плечу. «Ты молодец! Теперь нужно лишь отработать командные навыки и развивать собственные. Уверен, у нас будет шанс победить».